Они с Хвостом служили у Галтеевых в одно и то же время. Бедняжка. Перед смертью хотела открыть своему сыну какую-то тайну, но не успела. Хорошо, хоть успела рассказать Максиму, что ты жива. За мое спасение и Кондратьевну надо благодарить, и ее сына, и Лизу. Если бы не они, быть мне монахиней, похищенной Власом для Засекина. Любашу передернула при мысли о липких прикосновениях Игната. «Бог действует руками людей», — прошептала Екатерина Демидовна. «Но я, беспомощная старуха, могу только молиться о тебе». «Молись, тетушка. Говорят, что у людей, сильных духом, как ты, молитвы обретают силу чуда». Получив благословение Екатерины Демидовны, Любаша покинула монастырь. Разумеется, совет тетушки она тут же пересказала Максиму, но его не слишком заинтересовало прошлое Хвоста. Тут все дело не в свидетеле, а в Игнашке, будь он проклят, сластолюбец паршивый. Разоблачим Хвоста, он других найдет, раз уж нацелился. Но зачем великому князю его слушать, недоумевала Любаша. Неужели этот ничтожный дворцовый прислужник ему дороже, чем такой славный воевода, как ты? Или, может, государю очень хочется иметь мой изумруд? Так я ради нашего спокойствия и сама ему отдам, без всяких судов и доказательств. «Нет, Любушка, так не годится», — Максим решительно покачал головой. «Теперь без разбирательства мы обойтись не можем. Если смолчать, клеветники и дальше будут нас порочить. Им надо сразу дать отпор, одним махом, так, чтоб и другим было неповадно посягать на нашу честь и доброе имя». «Что ты задумал, Максим?» — с тревогой спросила Любаша, заметив, что его взгляд блеснул, как сталь клинка. «Если из-за злых языков ты готов рисковать своей жизнью, то я на это не согласна. Зачем мне мое доброе имя, если тебя не будет?» «Успокойся, Любушка», — сказал он, взяв ее за плечи и заглядывая в глаза, на которые уже наворачивались слезы. «Ничего со мной не случится. Разве я дурак последний, чтобы умирать и оставлять тебя одну? Да от одной только мысли, что ты можешь достаться другому, я сразу же оживу. Ну, развеселись». «Сейчас поедем к гостинному двору покупать тебе обновы». Он посадил Любашу в повозку, сам сел на коня, и они отправились от предместья, где находился монастырь, к гостинному двору, что раскинулся на площади у Кремля. Здесь князь Раздольский накупил жене всего, что ей особенно понравилось, хотя она о покупках и не просила. Но он так видел, с каким восхищением смотрит Любаша на струящийся разноцветный шелк и золотую парчу, как оглаживает руками блестящий мех собольей шубы, как любуется зеркалами в резных серебряных рамах или изящными кошельками. И он делал ей эти подарки, радуясь еще больше, чем она. А вокруг все, и покупатели, и продавцы, смотрели на супругов Раздольских с превеликим удивлением. Во-первых, было непривычно, что в торговые ряды пришла боярыня. Редко знатные женщины решались выйти на люди. Разве что вдовы, которые были сравнительно свободны. Но чтобы вот так открыто, да не в церкви, а в гостином дворе появилась княгиня Раздольская, этого никто не ожидал. Еще больше удивляло, что княгиню привел сюда сам князь, который не только не останавливает, но и поощряет свою жену ходить по всем лавкам и осматривать товары, а потом покупает те, что ей понравятся. Любаша, заметив такое удивление и любопытство в глазах людей, вскоре не выдержала и стала улыбаться, а потом и смеяться, переглядываясь с Максимом. Горожане, до которых дошел слух о гневе великого князя из-за якобы ворованного изумруда, теперь, увидев супругов Раздольских столь веселыми и уверенными в себе, решили, что этот слух — пустая сплетня. Когда Максим и Любаша возвращались домой, она уже вышла из мрачного состояния и даже чувствовала душевный подъем. С благодарной улыбкой, глядя на Максима, Любаша вспомнила слова мудрого отца Афанасия. «Любовь его душу возвысила, а твою укрепила». Глава 20. Судебный поединок. Игнатий Засекин не успел далеко отойти от великокняжеских хором, как чья-то сильная рука дернула его сзади за плечо, заставив обернуться. Перед боярином стоял его двоюродный брат и неподвижным стальным взглядом смотрел ему в лицо. Игнатий, не ожидавший,